Глава сороковая. Спустя некоторое время после этих событий царский виночерпий и царский пекарь провинились перед своим владыкой, царем египетским. Разгневался фараон на своих приближенных, главного виночерпия и главного пекаря, и велел посадить их в темницу при доме начальника стражи, в ту самую темницу, где сидел Иосиф. Начальник стражи назначил Иосифа прислуживать им. Прошло время, и как-то ночью обоим заключенным, и царскому виночерпию, и царскому пекарю, приснились сны. Каждому приснился свой сон со своим значением. Иосиф пришел к ним на утро и увидел, что они взволнованы. «Что вас заботит?» — спросил Иосиф. И приближенные фараона, заключенные вместе с Иосифом в доме его господина, ответили: «Мы видели сны, а толкователей здесь нет». Иосиф сказал: «Толкование от Бога. Поведайте мне ваши сны». И главный виночерпий рассказал: «Мне снилось, будто передо мной виноградная лоза. На ней три побега. Они стали расти, появились цветы, показались гроздья, созрели ягоды. А в руке у меня кубок фараона. Я сорвал гроздья, выжал сок в кубок и поднес фараону». «Вот истолкование твоего сна», — сказал ему Иосиф. «Три побега — это три дня. Пройдет три дня, и фараон тебя вновь возвысит, вернет тебя на твое прежнее место, и ты снова, как раньше, будешь подавать ему кубок. Но окажи услугу. Когда счастье улыбнется тебе, то не забудь. Вспомни обо мне в разговоре с фараоном. Освободи меня отсюда. Ведь меня похитили из еврейской земли. Да и здесь я не сделал ничего такого, чтобы бросать меня в темницу». Главный пекарь увидел, что толкование благоприятно, и сказал Иосифу: «А мне снилось, будто у меня на голове три корзины. В верхней всякие лакомства, какие пекут для фараона. И птицы клюют из этой корзины». «Вот истолкование твоего сна», — сказал ему Иосиф. «Три корзины — это три дня. Пройдет три дня, фараон и тебя возвысит. Ты будешь висеть на виселице, и птицы будут клевать твое тело». А через три дня у фараона был день рождения, и он устроил пиршество для своих приближенных. Двоих возвысил он в тот день на глазах у всех: главного виночерпия и главного пекаря. Главного виночерпия на его прежнее место, чтобы вновь подавал фараону кубок, а главного пекаря на виселицу. Все, как предсказывал Иосиф. Но главный виночерпий забыл и про Иосифа, и про его просьбу.